самые подлинные удовольствия у души, следующей за философским началом. Стало быть, если вся душа в целом следует за своим философским началом и не бывает раздираема противоречиями, то для каждой ее части возможно не только делать все остальное по справедливости, но и находить в этом свои особые удовольствия, самые лучшие и, по мере сил, самые истинные. Совершенно верно. А когда возьмет верх какое-нибудь другое начало, то для него будет невозможно отыскать присущее ему удовольствие. Да и остальные части будут вынуждены стремиться к чуждому им и неистинному. Это так. И чем дальше отойти от философии разума, тем больше это будет происходить. Да, намного больше.